и у нас очень мало окурков». «Ужасно мало», — поясняет Люда. «Откуда здесь быть окурком? Учителей, таких, чтобы они были мужчины, курили папиросы, ведь немного. В классах они не курят, в коридоре тоже, только в учительской. А в учительскую нам ходить запрещено. Вот ты и живешь дома, собирай для нас окурки, а?» «Какие окурки?» — спрашиваю я, совершенно обалдев. «Но обыкновенные, окурки, окурки и папирос, понимаешь?» Я еще больше удивляюсь. «Вы курите?» – спрашиваю. Обе девочки хохочут. Я, видно, сморозила глупость. «Нет, мы с Людой не курим!» – снисходительно улыбается Аня. «Мы для Антона окурки собираем». «Потому что мы его обожаем!» – торжественно заявляет Люда. «Он, Дуся, дивный, правда?» Я молчу. Антон не кажется мне ни Дусей, ни дивным. Просто довольно нечистоплотного вида старик со смешной лысиной. «И еще мы хотели просить себя», — вспоминает Аня. «Кто живет дома, у того всегда много цветных тесемок от конфетных коробок. А у нас здесь, в институте, откуда возьмешь тесемки? Мы сегодня перевязали окурки для Антона, видела? Какой красивый пакетик получился. И представь, последняя ленточка. Больше у нас ни одной нет. Приноси нам, Шура, окурки и конфетные тесемочки. И смотри, никому ни слова. То есть девочкам ничего можно, а синявкам ни-ни». Я не успеваю ответить, потому что в класс вливается большая группа девочек. Среди них Меля, Лида и другие мои подружки. Обе новые знакомки, Люда и Аня из первого отделения, говорят мне с многозначительным подчеркиванием. «Так мы будем ждать, да? Принесешь?» И убегают. «Это что же ты им принести должна?» — строго допытывается у меня Меля. «Да так, глупости», — мямлю я. «Ох, знаю!» — и Меля всплескивает руками. «Они ведь Антона из Стопника обожают. Наверное, пристали к тебе, чтобы ты из дома окурки носила. А, кстати», — вдруг соображает Меля, — «надо и вам кого-нибудь обожать. Кого вы, печьюшки, обожать будете?» «Я никого», — спокойно отзывается Лида. «Моя мама училась в Петербурге в Смольном институте. Она мне про это обожание рассказывала. Глупости все». «Ну, хорошо. Лида знает про это от своей мамы и знает, что это глупости. Но мы, Варя Забелина, Маня Фейгель, Катя Кандаурова и я, не знаем, что это за обожание и почему это глупость. И мы смотрим на Мелю вопросительно. Мы ждем, что она нам объяснит». В эту минуту в класс вбегает Оля Владимирова. У нее такая коса, как ни у кого в первом классе. Не только в нашем втором отделении, но и в первом. «Если бы у меня была такая коса, ох, я бы все время только и делала, что поводила головой то вправо, то влево, а коса бы, как змея, шевелилась по спине то туда, то сюда». Оля Владимирова нисколько не гордится своей косой. Разговаривает со всеми приветливо. Лицо у нее милое. Вообще хорошая девочка. Сейчас она вбежала в класс, поспешно выложила все из сумки в ящик своей парты и почти бегом направляется обратно к двери в коридор. «Владимирова!» — окликает ее Меля. «Ты обожать, да?» «Да!» — отвечает Оля, стоя уже в дверях класса. «А кого?» — продолжает допытываться Меля. «Хнейкину, пятиклассницу». «Ох, медамочки, какая она Дуся!» — восторженно объясняет Оля. «Ее Лялей звать. Ну и вправду, такая лялечка, такая прелесть. А Катя Мышкина обожает ее подругу, Талю Фрей. Мы с Мышкиной за ними ходим». И Оля убегает в коридор. «Пойдем, печьючки», — зовет нас Меля. Надо вам посмотреть, как это делается.